Разве вы забыли? Операция «Катамаран». Каждый из вас отвечает за другого, как за самого себя. «Ни шагу друг без друга», — так сказал Бэнкс. «А вы второй день болтаетесь по городу в одиночестве и даже не интересуетесь, где ваш напарник». Форстер выдержал паузу. «Сейчас сюда придет шестой. Он уже дал мне понять, что в Мюнхене недовольны положением вещей. Но в конце концов это ваше дело. Вы все объясните ему сами». «Не собираюсь». Милс вскочил и шагнул к двери, но Форстер выхватил пистолет. «Сядьте. Вы останетесь здесь». Милс медленно опустился на стул. Так садится на цирковую тумбу леопард под хлыстом укротителя. Прищуренные глаза его горели, а в вяло опущенных плечах угадывалась напряженная готовность к прыжку в любой момент. Неподалеку от дома «Феникс» на улице Валенберга остановилась, прижавшись к тротуару, оперативная машина. Подполковник Рона взял микрофон и вызвал Салые. Тот тут же отозвался. «Я, Сокол, докладываю. Все подъезды и проходные дворы нами перекрыты и контролируются». «Объект появился?» «В 20:40 поднялся в квартиру Форстера. Благодарю. Конец связи». По противоположной стороне улицы ковылял какой-то оборванец из тех, что интересуются содержимым мусорных ящиков. На боку у него висела сшитая из мешковины сумка. Он приблизился к одному из контейнеров, поднял крышку и заглянул в него. Невидимый с улицы мусорщик поднес к губам микрофон. «Докладываю Орлу», — услышал Рона. «На углу улицы Ласло Райка стоит Volkswagen. В 100 метрах от него, за углом на улице Йозефа Каттена, Остин. На первой приехал Милс. Вторая принадлежит Форстеру. Конец связи». «Подождем еще кое-кого», — спокойно заметил Рона. «На всякий случай объявляю готовность к открытой погоне». «Где машина преследования?» «Почти на самом углу. Стоит с нарушением правил, зато удобно. Выезд открыт на 3 стороны». «Кто за рулем?» «Парень, который ездил в Брук». «Отлично. Уж от него-то они не уйдут», — довольный проворчал Рона. «Однако, сын мой Кути, ты устроил тут такие потемки, что я почти ничего не вижу». В динамике прозвучал негромкий голос одного из наблюдателей. «Кто-то вошел в подъезд. Свет не зажигал. Поднимается по лестнице». «Кто это был? Мужчина? Женщина? Какого роста?» — допрашивал Рона по рации оперативника, замаскированного под оборванца. «Не разглядел. Заметил только, что он высокого роста, в брюках». «Ладно, старик, не расстраивайся. Если этот гость пожаловал к Форстеру, его заметят с балкона 2-го этажа. Там тоже наши люди». Несколько секунд напряженной тишины. Затем третий по счету голос произнес шепотом: «Я голубь. Человек высокого роста остановился у двери. Звонит». Услышав условный звонок, длинный, короткий, затем еще 2 длинных, Форстер сделал знак Милсу подняться и выйти в прихожую. «Идите вперед. Только без глупостей. Стреляю без предупреждения», — тихо, но внятно приказал он по-английски. Форстер открыл входную дверь, не сводя с Милса дула пистолета. На пороге стояла Тереза Кинчиш. Смерив холодным взглядом обоих мужчин, она вошла в прихожую. «2, — сказала она. — +3, — отозвался Форстер. — +1, всего 6». Она подняла руку с зажатой в ней половиной банкноты стоимостью в 10 марок. Форстер достал из кармана 2-ю половину, сложил с 1-й. Срез совпадал. Тереза твердым мужским шагом прошла в гостиную. В этот момент Дверь спальни почтенной вдовы с шумом распахнулась, и хозяйка квартиры с поразительной для ее возраста прыткостью выскочила на середину комнаты с победным возгласом: «Ага, наконец-то я вас накрыла с поличным! Вы привели с улицы женщину в мой дом! А я вас предупреждала, этого я не потерплю!»